Глава 11. Заговоры в тени. Первая мысль, которая пришла мне в голову, как только я открыла глаза, проспала. Но нет, я проснулась даже раньше будильника. Окрыленная случайным открытием, я полетела принимать ванну. Магия довольно отозвалась в моем теле, и в считанные минуты огромная чугунная ванна наполнилась горячей водой. Я бросила в нее различные ароматные бомбочки, и поверх водяной глади образовалась густая розовая пена. Как хорошо, что я таки успела закупиться всеми этими девчачьими причудами перед своим отъездом в Донск. В воду погружалась, чуть ли не визжа от счастья. Надеюсь, мои соседи этого не слышали. Лежать вот так, в горячей, приятно благоухающей воде, было очень приятно. Это занятие здорово расслабляет. Но возникает небольшое беспокойство о том, как бы не уснуть и не опоздать на работу. Если я тут все же усну, то вряд ли кто меня добудется. Хотя, может, мадам Беннингсен забеспокоится и пошлет ко мне Оливию. Нет, лучше не допускать такого, а то вычтет из оплаты, как за полный пропущенный день. Уж она-то не упустит возможность преподать урок деньгами. Знаем, проходили уже это. Пока нежилась в объятиях стихии родной магии, все думала о последних событиях в своей жизни. Этот граф Волконский не давал мне покоя. Почему он так странно на меня смотрит? Неужели догадывается о чем-то, что может быть правдой и раскрыть мой секрет? Не хотела бы я, чтобы это случилось. Думаю, такой человек, как он, не станет рисковать жизнью близкого родственника, высокопоставленного лица, и поспешит отправить меня домой. Еще и императору обязательно доложит, а тот придаст этой широкой огласке, чтобы другим неповадно было. Выдавать себя за другого человека в нашем государстве строго запрещено. Даже не знаю, какие доводы в случае чего использовать, чтобы убедить полицмейстера не совершать опрометчивых поступков и позволить мне действительно помочь делу. «Пожалуйста, не отправляйте меня домой, ведь я помогу вам, господин полицмейстер». Звучит жалко и как-то наигранно. Нелепо, как сказала бы Татьяна, моя сестра. Сколько проблем с ним, с этим графом. Теперь еще и Мирослава в курсе моей тайны и того, что мне приходится работать с бывшим женихом. Да, работать, ибо я тоже вношу весомый вклад в расследование. А это тяжелый труд, а значит, настоящая работа. Вообще, называть Григория Волконского бывшим женихом дается трудно. Ведь мы были помолвлены всего ничего, пару месяцев вроде, и даже не виделись при этом ни разу. И ранее, до помолвки, мы не встречались. Может, это потому, что я неохотно любила посещать все эти светские приемы, ловить на себе косые взгляды и перешептываться в духе «Это же та Залесская, в которой магия пробудилась чудесным образом, и не одна, а сразу двух стихий». Закатывать глаза при этом запрещено, отвечать колкими фразами тоже. Мама всегда рядом и как коршун наблюдает за моими словами и действиями. Я ее понимаю, она бережет меня от конфликтов. Но как от них уберечься, если публика провоцирует? Я бы, быть может, и научилась бы защищаться, но как-то не хочется тратить на это все свои силы и время. Уж лучше пропускать сборище этих заумных горделивых стай. Но вот те мероприятия, которые все же вынуждена была посещать, я помню хорошо. И вот что-то я не видела там графа Волконского. А значит, он тоже не любитель подобных сборищ. Это что, я улыбнулась сейчас от этой мысли? Плохо. Очень плохо. Понежившись еще добрых 10 минут и настойчиво при этом отгоняя все новые мысли вокруг персоны графа, я покинула святую обитель и поплелась собираться на работу. Сегодня нужно было много успеть. И начать стоило с того, чтобы взять себе выходной на завтра у мадам Беннингсон. По пути в ресторан, проходя уже соседнюю улицу, я увидела знакомую фигуру. «Господин полицмейстер!» — окликнула я графа. Тот не сразу обернулся. Пришлось сменить шаг на бег, чтобы его сиятельство сильно не задерживать. «Доброго дня!» — приветствовал он меня, как только мы с ним поравнялись. «И вам того же!» Дышавшись, бросила я в ответ, и мы продолжили путь вместе. Мужчина усмехнулся. Кажется, моя пренебрежительная форма общения его сильно забавляла. Надеюсь, он при случае не пожалуется дяде. С отцом-то он вряд ли пересечется в ближайшее время, а вот с дядей запросто. «Скажите мне, что решили родители Таисии Кшинской?» Вовремя остановила себя, чтобы не добавить «просто похороны уже завтра». «Вы по поводу призыва ее духа?» Тут же посерьезнел граф. «Да». «Завтра ее хоронят. Увы, госпожа Пшевич, они уверенно отклоняют все наши просьбы, чтобы этого не делать». «И что тогда? Вы вот так просто сдадитесь?» Не унималась я, отказываясь принимать тот факт, что у такого-то мужчины что-то может не получиться. Он же главный полицмейстер столицы. Перед ним любые двери открыты, и разрешение ему точно ни к чему. «Пока что ваш план с вызовом духа отложим. Но это пока. Может, вызвать дух Юлии? У нее из родных никого нет. Разрешения не у кого спрашивать». Продолжила гнуть свое. Граф резко остановился, я тоже замерла на месте. Он был само спокойствие и сосредоточенность. Я же нервничала и оттого теребила край своего рабочего фартука, так как пальто мое было настежь распахнуто. «Это хорошая мысль, и я тоже об этом думал. Вот что, давайте вернемся к этому разговору чуть позже», — уверенно произнес он, ожидая, наверное, моего полного согласия. Но пока я собиралась с мыслью, желая привести убедительные доводы в пользу того, что такое дело нельзя откладывать, что время сейчас было не на нашей стороне, этот аристократических кровей джентльмен сделал несколько шагов вперед и оказался непозволительно близко по отношению ко мне, а затем обхватил руками обе стороны моего пальто и запахнул его, застегнув на одну пуговицу. Сказать, что я опешила от такой дерзости, ничего не сказать. А он тем временем спокойно продолжал. «Еще холодно. Не стоит ходить нараспашку». Затем, отняв свои горячие руки, отступил на шаг. «Доброго вам дня. Не теряйте меня. На пару дней мне придется покинуть ваше общество», — сказал он и ушел. А я так и стояла еще какое-то время, пытаясь понять, что это сейчас было. «Он всегда такой заботливый? Или это нормально? И куда ему нужно пропасть на пару дней? Вот же, хоть бы поделился. Любопытно же. Над одним делом работаем». Порог ресторана я переступала очень злая. Все-таки откладывать вызов духа Юлии было чревато неприятными последствиями, и я не могла об этом не думать всю оставшуюся дорогу. Романтические бредни в отношении полицмейстера выветрились почти сразу, как только он покинул мое поле зрения. Я начинаю думать, что он сделал тот фокус с пальто специально, чтобы как-то сбить меня с толку. Наверное, граф решил, что я в его отсутствии предамся мечтам влюбленной дурочки. Ага, не с той связался. Даже постоянное перемещение между столиками, обслуживание гостей не мешало мне обдумывать план своих дальнейших действий и принимать одно за другим решение. И стоило Агате устроиться за своим любимым столиком, и я поспешила в ее сторону. «Сегодня я приду к тебе. Давай сделаем это». Проходя мимо нее, проговорила я, наклоняясь к ней поближе. Та лишь недоуменно посмотрела на меня, но ничего не ответила. И правильно. Говорить о делах не было времени. Тем более из-за наплыва гостей мадам Беннингсон все время находилась в зале. Ранее я уже побеседовала с ней и взяла на завтра выходной. Способ попасть из Донска в Ронск у меня был. Правда, он дорого обойдется для моего кармана и здоровья, но это не имело сейчас значения. Стоило часам пробить 10 вечера, и я поспешила вымыть руки и закинуть в себя что-то съестное. «Садись, поедим вместе», — любезно отодвигая стул, предложила Оливия. «Спасибо». Я спешно приземлилась рядом и взяла ложку. На ужин у нас был овощной суп». «Пока госпожа не видит, ешьте», протянула нам по бутерброду кухарка Мария. «Вот же она, святая женщина!» «Спасибо!» — хором поблагодарили мы. Ели быстро, словно за это можно было сесть в тюрьму. «Почему завтра тебя не будет?» — спросила подруга, как только наши тарелки опустили. «Вот же! А я и не подумала, что сказать ей, если спросит. А зная ее нрав, она обязательно бы спросила. Хочу он навестить родственницу, она живет в соседнем городе», придумывала на ходу. Звучало вроде правдоподобно. «С ней что-то случилось?» — не унималась подруга. «Да, она заболела». Итак, моя ложь все же убедила Оливию, а значит, одной проблемой меньше.